И для ровесников, и для правнуков. Радио современное каждому. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 30 июля, четверг, и на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня очень-очень серьезный такой будет вопрос обсуждаться, и опять же я вас призываю тоже поучаствовать в обсуждении. Сегодня мы будем говорить о конфликтах в семье, о их причинах, о том, как их можно решить. И есть ли способы их избежать? Мы будем сегодня говорить в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. А говорить мы сегодня будем на эту важную и серьезную тему с нашим психологом и нейропсихологом Дарьей Мандровой. Дарья, добрый день. Здравствуйте. Михаил, здравствуйте, радиослушатели. Огромное спасибо, что пришли сегодня к нам. И опять же, вот эта тема, я думаю, она касается каждой семьи, потому что так или иначе всегда могут возникнуть какие-то конфликты, какие-то споры, но надо понимать, как их решать, как их избегать и как обижаться на конкретную проблему, а не на человека, потому что все-таки вот эти конфликты не редкость. И если в начале семейной жизни чаще всего ссоры такие бывают достаточно часто, то впоследствии они могут быть достаточно такими жесткими и переходить уже в выяснение отношений. Как вообще сейчас люди, часто ли ссорятся? Люди ссорились, ссорятся и будут, к сожалению, ссориться. И это вот в период самоизоляции, кстати, одна из актуальных тем, потому что семьи чаще стали видеться, и членам семей все тяжелее находить общий язык иногда бывает. То есть люди женились, выходили замуж друг на друге на всю жизнь, и вот 4 месяца самоизоляции, видимо, как-то перечеркнули у многих отношения. Тут, конечно, так сказать, наверное, не получится, но для многих этот период стал довольно таким испытанием на прочность, вот так скажем. Как вообще чаще всего люди себя ведут во время конфликта? Хороший вопрос, только давайте для начала разберемся, что такое семейный конфликт и какие они бывают. Да? Семейные конфликты бывают как между супругами, это один вид, и второй вид между родителем и ребенком. И стоит понимать, что конфликты бывают разные. Конфликт – это вообще столкновение интересов, это неудовлетворенность одной из потребностей одного из партнеров как минимум. И столкновение интересов бывает абсолютно по разным моментам. Это, возможно, хозяйственно-бытовые вопросы, возможно, эмоциональные какие-то, да, возможно, позиционные. Это определенная борьба за лидерство в семье, за собственное место в семье и так далее. Бывают ценностные конфликты, когда совершенно не сопоставляются ценности, но это такие уже глубинные, опасные конфликты, которые, в принципе, решаются довольно тяжело, если решаются вообще. Вот. А вот как мы себя ведем во время конфликтов, это закладывается еще в нашем детстве или нет? Потому что вот я помню, что в детстве, когда с кем-то поругался, было очень просто. Подставляешь мизинчик, мирись, больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. А в целом, то есть мы учимся на примере своих близких, как нам вести себя во время конфликтов или нет? Во многом да. Во многом ребенок учится на образце собственных родителей, потому что есть семьи, где родители, поссорившись, расходятся и неделю, две, месяц не общаются, вообще игнорирование полное. Это довольно такая энергозатратная и не очень эффективная тактика, но распространенная, к сожалению. Есть семьи, где бурные итальянские страсти, где с битьем посуды, с хлопанием дверьми, с выкидыванием чемоданов за дверь и так далее. Это определенное такое довольно импульсивное решение. Точнее, не решение, а взаимодействие в конфликте. Есть способы, когда просто один выкрикивает, кричит, второй молчит, воспринимает каким-то образом и делает по-своему или пытается помочь. То есть тут у всех, каждая семья по-своему пытается решать эти моменты, но ребенок однозначно это все впитывает и усваивает. То То есть, по сути, мы обижаемся и ведем себя во время конфликта практически так же, как наши родители, ну, с небольшими какими-то изменениями в соответствии с нашей психикой. Как правило, да, но если человек видит, что у него совершенно незрелые способы реакции в конфликте, то есть это, например, постоянные слезы или вот эти обиды, замалчивание, это довольно такие детские, инфантильные реакции. И если человек хочет работать над этим, то он имеет возможность скорректировать и вырасти и в своих глазах, и в глазах партнера, да. А есть люди, которые вот как реагировали в самом раннем детстве, так и реагируют на протяжении дальнейшей жизни. А вот этот механизм, о котором вы говорили, когда люди игнорируют друг друга, вот я считаю его самым-самым страшным, потому что я знаю случаи, когда человек не общался потом около 5 лет с другим человеком, ну, из-за какой-то вот, в принципе, ерунды. То есть не из-за какого-то там тяжелого преступления, да, или там, не дай бог, из-за там поднятой руки, а именно из-за ерунды 5 лет. Ну, это, конечно, да, это интересный момент. Но я очень надеюсь, что у нас радиослушатели будут предлагать нам собственные истории и вот способы решения. Это было безумно интересно. Да, опять же, расскажите о том, друзья мои, как вы решаете и решали свои семейные конфликты нам по телефону 93-69-20. Это безумно интересно, потому что, может быть, именно ваш способ поможет сохранить какие-то семьи. И вот есть еще один такой пример, достаточно часто встречающийся. Бывает такое, что вот человек в семье, да, ребенок там или супруг, супруга совершают, ну, какой-то небольшой проступочек, то есть вообще абсолютно минимальный вот поступок, а в ответ получают агрессию от своего партнера или от родителей, или там от близких людей, и агрессия направлена не вот на этот проступок, что вот там, ну, допустим, там ребенок разбил вазу. И начинают ругать не за то, что разбил вазу, а из-за того, что там ребенок плохой или еще что-то. То есть вот такая жуткая, жуткая критика. Как часто встречается вот такая переадресация с проблемы на личность человека? К сожалению, довольно часто. И это как раз не экологичное решение вопроса. Да? Это когда мы ставим под сомнение вообще всю личность, когда мы делаем акцент на его каких-то ненравящихся нам качествах, но человек не обязан нам понравиться во всем. Он имеет право какие-то вещи делать так, как он хочет. И чтобы минимизировать риски таких сильных конфликтов, стоит, конечно, заранее обговаривать какие-то ценностные вещи, какие-то очень важные для вас моменты, потому что потом, может быть, уже довольно поздно или страшно это увидеть, что на самом деле человек-то все делает не так, как мы думали, да? Я просто приведу буквально несколько примеров, и вы сразу вот поймете, о чем мы говорим. К сожалению, часто бывает такое, да, что когда там собирается большая компания, и там все сидят парами, кто-то один там дарит своей возлюбленной, не знаю, там, кольцо, шубу, автомобиль, а в это время обязательно найдется барышня, которая начинает в этот же момент полоскать мозг своему мужу любимому. Говорит, вот смотри, он ей купил, а ты меня, значит, не любишь, ты ко мне относишься несерьезно, и так весь день, весь ор, и доходит до того, что там, да ты там такой-сякой, ты там не стоявшийся в жизни. То есть вот, в принципе, из-за ерунды происходит уже оскорбление человека очень серьезное. Часто бывает, что еще конфликт наслаивается на второй, на третий, на какую-то общую неудовлетворенность жизнью, да, когда даже не сам конфликт, не причина конфликта, а именно какая-то совершенно минимальная рядовая история становится отправным моментом, таким очень взрывоопасным моментом, когда уже у человека он вспоминает, а еще вот это, а еще вот это, и у него общий уровень недовольства жизнью в каком-то либо аспекте, он уже окрашивает весь этот разговор. Но мне вот не хочется именно сейчас обсуждать агрессора, а мне интересно поговорить вот касательно жертвы, угу, человека, на которого направлена вот эта волна ненависти. Потому что, опять же, это бывает в семьях, да, что вот на человека вывалили весь этот ушат, там, да ты мои лучшие, там, 30, 50, 100 лет жизни отнял, и там ты такой-сякой, никогда мне там цветы не покупал. То есть вот все это наваливается, да ты там такой-сякой. И вот этот человек, жертва, он в тот момент чувствует себя ущербным, нецельным, он чувствует себя разбитым, и он ощущает уже совершенно другие эмоции к своему тому партнеру-агрессору. И вот насколько вообще потом тяжело выбираться из такой ямы человеку? Надо понимать, что и жертва, и агрессор, это мы условно говорим, да, что... В данном конкретном примере, что эти отношения, скорее всего, так и начинались. Как правило, есть люди, которые изначально занимают такую позицию, более уязвимую, слабую, такую покорную, да, и человек, который стоит чуть-чуть над, ну, такой вот агрессор. То есть эти роли возможны, бывают, но это уже ненормально, скажем так. То есть это уже отношения, ну, с таким токсичным оттенком. Поэтому здесь работать надо не только над способом решения конкретного конфликта, а над отношениями в целом. И стоит тому, кто часто ощущает себя жертвой, допустим, понять вообще не... Абьюзер ли рядом с ним, не в таких ли переводи отношениях. Переводи сразу на человеческий язык. Да, абьюз как раз это вот агрессия, насилие, скажем так, вот это вот моральное, физическое бывает. То есть человеку, который чувствует себя в позиции жертвы, стоит вообще разрабатывать тактики, как мне вот укреплять собственные какие-то границы и позиции, и как учиться отвечать вот на вот эту вот открытую агрессию. А вот человек, который срывается, мне кажется, самый главный совет – фильтруйте то, что вы говорите. Я понимаю, что в эмоциональном порыве многое хочется сказать, но есть слова, которые очень негативно повлияют в дальнейшем на ваше общение с вашим партнером, потому что женщины всегда запоминают, к несчастью, все, что мужчины им говорили, и бывает такое, что женщина там спустя 5 лет, спустя 10 лет скажет: «А вот помнишь, там, ты мне вот это сказал, да?» А мужчины очень обижаются, когда над ними насмехаются, когда какие-то формы презрения в их сторону направлены, какие-то такие уничижительные, это, конечно, в дальнейшем тоже отношения крепче не сделает. Ну, это, конечно. И стоит понимать, что тут чем раньше вы задумаетесь над оздоровлением собственных отношений, тем более экологично, более человека... обращенно будут решаться конфликты ваши, да, то есть вы научитесь вообще собственные отношения поддерживать, реанимировать, восстанавливать и будете получать резерв энергии от этого. И опять же, надо помнить, что иногда вашего любимого, вашего партнера могут обидеть не только слова. Но надо понимать, что у нас на лице огромное количество мышц. И нашу мимику мы понимаем намного лучше, чем слова, потому что наша мимика образовывалась еще у древних людей, у пятикантропов, у неандертальцев. Мы все это унаследовали, и очень часто по выражению лица, по какой-то эмоции мы понимаем все намного больше. Да? То есть можно с улыбкой сказать слово «дурачок», это будет одна эмоция, а можно с ехицей, да, там, с каким-то перекошенным лицом сказать вот это же самое слово, и оно будет восприниматься совершенно по-другому. Поэтому в конфликтах надо, конечно, следить за всем. Но, однако, если вдруг не получилось у вас отследить, что у каждого человека иногда не получается, и это тоже, к сожалению, да, это часть жизни, стоит помнить о волшебных словах. Попросить прощения, потому что иногда это тоже целая наука. Родные мои, мы сегодня говорим о семейных конфликтах, о том, как их решать, как до них не доводить. И, конечно же, нам интересно было бы узнать и у вас, как вы решаете конфликты, как вы их избегаете. И, может быть, у вас есть свой секретный способ, как спасти свою семейную жизнь от конфликтов. Вы это можете нам рассказать по телефону 93-69-20. Очень ждем, опять же, ваших звонков. Но вернемся, Дарья, к нашему разговору. Опять же, вот мы не можем не коснуться и взаимных обвинений, потому что во время конфликта это бывает постоянно. Один человек там говорит: «Ты вот редиска», другой ему говорит: «А ты капуска». Ну, я, понятное дело, заменяю слова, да, но чаще всего это идут очень серьезные оскорбления, что там «ты там не самостоятельная», там, «а ты там эгоист», «а ты там вот такой», «ты вот такой». И это просто превращается в такой ком негатива, и конфликт может из мелочи превратиться в очень серьезный. Такое часто вообще вот бывает? К сожалению, встречается довольно часто, но я всегда пытаюсь людей поддержать в том отношении, что даже если у вас в жизни такое есть, даже если вы таким образом привыкли выяснять отношения, то всегда есть шанс измениться, всегда есть шанс начать выяснять отношения иначе, более цивилизованно и корректно. Почему люди любят вот обвинять друг друга в чем-то, но при этом не смотрят на первопричину своего конфликта? Потому что вот есть же, ну, не знаю, там, какая-то небольшая проблемка, не знаю, там, кто-то не помыл посуду. Я просто сам посуду люблю, у меня такого не бывает, но бывает такое в семьях, что там кто-то не помыл посуду. И приходит другой человек и начинает ему выговаривать. Там, ты там грязнуля, да ты там вот такой всегда был, или там всегда такой была, да там у тебя там скоро тараканы будут бегать, там, да надо дома кур завести, чтобы они там все это съедали. И получается, что человека обвиняют не за вот то, что посуда грязная, а за то, что он плохой, хотя он таковым не является. Как всегда, легче просто накидывать оскорбления какие-то, да, какие-то уничижительные какие-то выражения, чем разделить поступок и человека, чем взять часть ответственности на собственную личность, что каждый там имеет право уставать, имеет право забывать иногда, да, или еще какие-то вещи. То есть тут вопрос ответственности, что мы в конфликте легче перекладываем. Часто бывает, легче перекладываем ответственность за то, что все плохо, на партнера, чем возьмем, сядем и скажем: вот я чувствую, что что-то у нас не так, давай подумаем, может быть, я где-то ошибаюсь, может быть, я где-то действую не совсем корректно по отношению к тебе, давай решим этот вопрос. Вот такого разговора не часто можно его услышать, да, к сожалению, но я уверена, что это в силах каждого из нас, и если мы хотим, то это все возможно. А вот как еще быть в такие моменты, когда, допустим, во время конфликта не только есть какие-то вот замечания там качеством человека, да, но еще разные такие словосочетания, там, что мне вот мама говорила 20 лет назад, что вот не надо там за него выходить, почему я ее не послушала. Это же, по сути, тоже в дальнейшем ни к чему хорошему не приведет, вот такие словесные формы. Ну, это вообще опасные фразы с провокационным оттенком. И если ваша задача научиться решать конфликты более разумно и грамотно, то на такие формулировки поддаваться не стоит, конечно, потому что ни к чему хорошему они не приведут. А если ваша задача разрушить отношения, поконфликтовать так, чтобы соседи услышали, покричать, поунижать, то это хорошее начало, конца называется. Поэтому вот эти формулировки «всю жизнь испортил» и так далее, это вообще часто встречаются у людей, склонных к психологическому манипулированию, кстати, как тема, да? Тоже очень интересная тема. Опять же, вот бывает такое, да, что люди живут по принципу «бей или беги». То есть, когда происходит какой-то конфликт, да, человеку, ну что, проще всего, ударить в ответ, ну или в зависимости от психики убежать. А есть ли альтернатива? Потому что вот этот принцип «бей или беги», он, в принципе, ну не имеет какого-то хорошего конца. Потому что если мы агрессией отвечаем на агрессию, получается, что как бы, ну, это нехорошо, это будет только хуже. А если мы убегаем от оскорбления, да, то мы же можем убежать вот в то самое молчание, о котором мы говорили, которое может длиться месяцами, неделями, годами, и это тоже на психике окружающих хорошо не сказывается, потому что когда ребенок видит там, что кто-то из его семьи не разговаривает с другим, и ребенок это воспринимает как модель поведения, конечно, и потом он это обязательно повторит. Есть ли выход, кроме того, что вот бей или беги? Конечно, есть выход, и начнем с того, что вот эти реакции, перечисленные тобой, да, что это реакции наиболее примитивные, упрощенные. Ну, это еще вот от наших да, древних предков. Да, я говорю, что это реакция организма скорее, чем нашей личности. То есть у нас есть рефлекторные какие-то цепочки, да, которые изначально в нашем организме есть у каждого, и есть реакции, которые уже идут как следствие воспитания, окружающей действительности. То есть надо уходить от своей животной вот этой стороны, да? Вот как в древности. Ага, вижу мамонта, если нас 30 и мы с копьями, мы его съедим. Если я один, я убегаю, да? Уходить не нужно, нужно ее в себе осознать и принять, и подумать, почему именно так я реагирую, что мне это дает, почему именно так я только так умею. Может быть, есть какие-то еще способы решения. И есть отличная рекомендация, которая часто помогает. Такая вот начальная рекомендация и с детьми, и со взрослыми. Широко известное понятие, как «я-высказывание», «я-обращение». Объясню. Например, когда вам человек, партнер говорит, что «ты такой плохой», «ты вот так сделал», «ты меня подставил», «ты такой-такой-такой», мы сразу воспринимаем это как оттенок агрессии, как нападение, как унижение определенное. И мы хотим защищаться, реагировать, и у нас у самих растет уровень напряжения. Если же нам скажут, что, знаешь, когда ты так делаешь, мне очень неприятно, когда ты так поступаешь, это меня очень расстраивает, это меня подводит, это меня злит и так далее, то у нас сразу понижается степень температуры конфликта, и у разговора есть все шансы стать более дипломатичным, тактичным и эффективным. То есть когда мы о собственных чувствах в первую очередь говорим, а не о партнере как о источнике зла. Опять же, вот чаще всего в нас говорят наши гормоны. И в мужчинах, и в женщинах гормоны абсолютно разные, и мы, в принципе, тоже абсолютно разные. Поэтому если там мужчина во время конфликта может сидеть, там, не реагировать, погружаться в себя, то женщина может в этот момент кричать, рвать волосы, его волосы, бить посуду и так далее. А вот насколько вообще гормональный фон оказывает на нас влияние, и надо ли как-то пытаться все равно его контролировать? Ну, тут даже скорее зависит не от роли половой принадлежности, вот мужчина-женщина, а скорее от определенных каких-то соотношений условий жизни, усталости, уровня напряжения. То есть тут скорее вот такие вот вещи играют роль. От воспитания очень много зависит. И самое эффективное, если вы уже знаете, как реагирует ваш партнер, вы должны отличать, что сейчас вот чувствуется, что затишье перед бурей, да, то есть мы уже учимся считывать это. И стоит, возможно, сделать то, что вы еще не делали. Попробовать в этот момент спокойно начать разговор. То есть не ждать, когда вот это вот рухнет все и начнется, да, а именно попробовать самому чуть-чуть изменить тактику. Потому что от нашей минимальной, от наших минимальных изменений зависят иногда большие вещи. В самом начале было вот очень интересно рассказано о том, что очень часто один конфликт является катализатором огромного количества других небольших проблем, и они собираются как снежный ком и падают на голову одному из членов семьи. Да? По сути, это же как принцип такой, не знаю, скороварки, что если там не будет отверстия для выхода пара, то потом рванет так, что стены нельзя будет собрать. А вот как делать так, чтобы не собирать вот эти все конфликты постепенно? То есть каждый нужно проговаривать? Можно взять себе за основу какие-то ритуалы. Ритуалы — это я так условно называю, но какие-то вещи, которые вы делаете в своей семье. Допустим, это ежевечерний или там по вторникам собрание, какой-то чай общий, на котором вы обсуждаете, что за эту неделю мне было сложно, чему я научилась, чему я порадовалась. Да? И таким образом вы поймете, что для каждого из членов семьи важно. И вы сможете задать нужный вопрос, сможете рассказать о собственных победах и поражениях. И таким образом, когда у нас есть информация, то у нас есть гораздо больше способов качественного реагирования. Потому что, когда информации нет, и информация касается только, что у нас на ужин, когда спать, когда в школу, то тут мы перестаем вообще контактировать, эмоциональные связи рушатся, и мы не чувствуем поддержки, взаимопонимания, помощи. И таким образом, получаются пазлы распадаются вот эти все. Еще, конечно же, очень многое зависит от воспитания, потому что часто бывает такое, что мужчина не слышит и не слушает женщину. А для женщин, насколько я понимаю, очень важно понимать, очень важно осознавать, что она это говорит там не в стену, не в газету, да, там, не куда-то еще, а говорит своему мужчине. А он в это время просто там сидит, не знаю, там в танке играет, да, или там фильм смотрит, футбол смотрит, что-то еще. То есть мы не всегда умеем слушать своего партнера. Это точно, но это не будем черту такую вот разводить, что вот женщины чаще, мужчины реже, ну, разные женщины, у нас разные понятно, мужчины. Но в целом, женщинам очень важно как бы вот делиться этой информацией, потому что она считает это важно. И даже то, что там туфельки у нее сиреневые, она считает это важно. А мужчина в этот момент сидит, что происходит? Просто с точки зрения физиологических особенностей, как правило, женскому полу больше свойственна разговорчивость, импульсивность, эмоциональность. Но это не означает, что они корректно этим пользуются. Да? Поэтому то, как сказать иногда, и женщинам полезно подумать. Ну, я, Мужчинам полезно тоже учиться. Но у мужчин тоже есть своя специфика. Конечно. Мы, допустим, можем что-то сказать, когда нам нужна поддержка, а в ответ мы можем услышать: «И чё? Ты же мужик». Ты решай. То есть это все хорошо, но очень часто дальнейшие конфликты в нас заложены еще на таком детском уровне, и потом это вырастает в очень непонятную вещь. Мы не всегда поддерживаем друг друга. И вот даже то, что там женщина мужчине что-то рассказывает, или он с ней делится тем, чем важно, потому что мужчины чаще всего такие закрытые существа, и мы делимся только, когда уже прижмет. И то, что обе части народа, населения не всегда готовы понимать друг друга, вот это, конечно, печально. Это печально, но нужно помнить, что залог качественных, хороших, здоровых отношений – это развиваться вместе и расти. Потому что если один будет работать над своей личностью, над своими отношениями, второй нет, то эти отношения, увы, обречены. Просто, опять же, если возвратиться к этому примеру, я думаю, многие с этим встречались, что если там женщина что-то говорит, и в итоге она так: «Ты меня не слушаешь», то это вырывается в конфликт с оскорблениями. А если вы, да, поддакиваете, киваете, соглашаетесь, уточняете какие-то моменты, то, в принципе, она как-то выговорила, подуспокоилась, и все хорошо. То есть надо все равно учиться слушать друг друга и слышать друг друга, хотя это очень сложно. Конечно, но также надо учиться молчать иногда. Это тоже важно, когда, например, приходит человек после тяжелого дня, не стоит в первые же 5 минут начинать накидываться с какими-то расспросами, с какими-то новостями и событиями, конечно, если это не какие-то особые истории, да. Стоит дать человеку отдохнуть хотя бы немного, и тогда уже и фон эмоциональный стабилизируется, и разговор пойдет в более спокойном русле, и всем от этого легче будет. Вот про эмоциональный фон – это очень, конечно, важное дополнение, потому что очень часто говорим не мы, говорят наши эмоции, и действуем не мы, а действуют наши эмоции. Ну, это, конечно, так хорошо было бы оправдываться перед судом, что это не я, это мои эмоции, но, по сути, очень часто такое бывает, что мы готовы поставить все на карту – свою семью, своих близких, свое здоровье, свою работу из-за какой-то одной эмоции. Сколько раз у вас такое было, что вы хотели просто вскипятиться и в ответ что-то сделать негативное? Я думаю, у каждого такое было. Но, по сути, это же просто вот наши эмоции взяли над нами верх и управляют нами. То есть вот это тоже такая большая беда, я думаю. Но это большая беда, но одновременно эмоции носят и защитный характер. Они помогают нам справляться с жизненными ситуациями, в которых если бы эмоций не было, мы бы не выжили вообще. Но опять же, если кто-то не владеет своими эмоциями во время... А этому стоит поучиться. Вот. Потому что во время семейного конфликта, если один человек не управляет своими эмоциями, это может привести к очень серьезной агрессии и каким-то даже телесным повреждениям. Потому что вот эмоции – это все хорошо. Но просто одно дело там, когда можно спокойно поговорить, а другое дело, если там на эмоциях вот такой человек, как я, там 192 сантиметра в высоту и там 120 кг веса живого, начнет проявлять свои негативные эмоции, это уже будет совсем другой как конфликт. И вот, по сути, нельзя допускать какие-то сильные, плохие эмоции, потому что мы даже перестаем себя контролировать, мы можем даже в чувство аффекта впасть. Не совсем так. Их обязательно нужно допускать, их обязательно нужно давать им выход, но давать им разумный выход, конструктивный и достойный, да, не разрушать вокруг все, а найти именно для себя конкретный выход, который помогает справиться с этими ощущениями и с чувствами. И еще, что партнеров всегда два. То есть вы учитесь реагировать на собственные чувства и на эмоции партнера. То есть нужно ответственность раскидывать напополам всегда, потому что один более спокойный, второй более взрывной. Такое бывает, но ответственность в отношениях, она почти равная, как правило. Хотелось бы еще обсудить один страшный механизм. Это самонагревание такое. То есть когда мы перед конфликтом, мы понимаем, что конфликт будет, и мы начинаем себя эмоционально разгонять. То есть, по сути, если первоначально там это была муха, то благодаря саморазгону это уже в итоге будет слон. То есть мы, если там даже, может, подсознательно, да, разгоняем свой гнев, начинаем вспоминать какие-то нюансы, начинаем какие-то обиды прошлого, вот о чем мы уже говорили, да, и перед конфликтом мы себя накручиваем. Такое часто бывает, это, я думаю, связано тоже там и с гормональным фоном, и со всем. То есть одно дело, что утром ругаешься, другое дело, что вечером ругаешься, вечером это совсем сурово. И вот этот гнев, который мы вот как на микроволновке подогреваем, он, конечно, конфликт покажет совсем с другой стороны, и ни в коем случае нельзя допускать вот этого самонагрева. Потому что вот если там мы утром так, ага, а поссорюсь-ка я вечером. Ну, я утрирую, я конечно же, но то есть, а к вечеру мы уже такого себе нагородили, такого там, что прям вот такое ощущение, что там с тобой не твоя любимая женщина, а тиран какой-то. Но это как раз часто бывает от нехватки информации, во-первых, о партнере и о себе в том числе, о том, что отношения недостаточно теплые, эмоционально стабильные, дающие тебе ресурсы какие-то, да, такое тоже часто бывает. И эффект накапливания вот этот, он, в принципе, работает часто. Но когда вы чувствуете, что, ну, у вас вот копится что-то не так, просто скажите, что со мной что-то происходит. Я не понимаю, что со мной. Давай как-то вот помоги мне, попробуем вместе. То есть если у вас у самого не получается решить, у вас есть партнер, он, в конце концов, любящий вас человек должен быть, да, и вы его любите. То есть вот это вот искать общий знаменатель, это очень полезно. И вы увидите, как он реагирует на эти ваши призывы о помощи. И точно так же вы будете отзываться на его определенные сомнения. Говорят, и трудности. Говорят, что вот физические нагрузки, тот же бег, очень сильно помогают вот не накручивать себя, и это, в принципе, полезно. Это полезно, но помогает не всем. Вот так. Это есть люди, которым не помогает ни бассейн, ни бег, ни бокс, ничего. То есть это все. То есть, если они решили накрутить себя перед ссорой, они будут это делать прям хорошо. Просто, возможно, это отложит на пару дней эту историю. Но есть типы личности, которые, ну вот, склонны к этому, и поэтому здесь нужно работать уже скорее с собственной головой, чем с физическим состоянием. Хотя это абсолютно полезно, точно. А как еще правильно нам говорить во время каких-то ссор? Вот как ты в самом начале говорила, что вот можно сделать вот так, а не так, что даже в самых мельчайших деталях можно сделать все, чтобы не обидеть человека, не сравнивать его с кем-то, да, не оскорблять его, не какие-то вот еще такие вещи не делать. Просто самое важное – начать с себя, так и сказать, что вот я нахожусь в таком состоянии, что мне хочется поругаться. Прямо откровенно так и сказать. Это уже, кстати, немного разряжает обстановку, потому что начало довольно непредсказуемое, неизвестное. Чаще начинается «ага, вот ты так, а я так». Чаще вот так начинаются конфликты. И когда вы пытаетесь в мирном русле начать разговор, когда вы пытаетесь, допустим, сказать, что вот сегодня такой день, в который мне вот хочется кое-что узнать, кое-что выяснить. Давай попробуем вместе. Я понимаю, что я сейчас смогу разозлиться, но давай, как только я почувствую, что я уже там разозлилась или там разозлился, то давай как-то позлимся по отдельности или вместе попытаемся, или пойдем на прогулку, или я пойду в душ схожу. Ну, то есть каким-то образом со злостью пожить, но не пытаясь перекидывать ее на партнера. Более экологично. Получается, что у нас, в принципе, есть такие две стадии, два таких направления, когда можно конфликт пресечь. Это вот первая стадия, когда еще только вот возникает какая-то проблема. После проблемы сразу один из людей напрягся, думает, сейчас я тебя устрою. Вот это первая возможность исправить. И вторая возможность – это вот когда уже столкновение произошло, когда уже вот эта буря начинает закипать, тогда тоже можно еще все свести на нет. Я убеждена, что конфликты предупреждать не нужно. Убеждена, что важнее учиться правильно реагировать и вести себя абсолютно достойно и, скажем так, более гуманно. Вот это важнее, потому что в конфликте рождается часто истина, в конфликте рождается то, что важно обоим. В конфликте вы можете услышать то, что никогда в мирной жизни не услышите. То есть если пытаться, скажем так, в кавычках ругаться оптимально, то эта ругань идет даже на пользу. После ругани иногда отношения выходят на новый уровень. Такое тоже часто бывает. Ругань я, опять же, в кавычках беру и имею в виду разумные выяснения отношений. Вот это я имею в виду. Или можно обратить все в игру. В шутку, конечно. В шутку, да, отлично, да, да. Можно. Потому что есть такой механизм, вот битье посуды или что-то такое, это можно делать вместе. И не с негативом, а как шутка, как еще что-то. Даже появляются такие комнаты в некоторых городах, угу, где за деньги можно все разломать. Покричать, разломать, да, растоптать, да, да, да, разорвать. Конечно, да. Но, опять же, не в каждом конфликте это работает. В каких-то в минимальных, поверхностных, да, но когда такие ценностные конфликты, здесь уже разбитой посуды будет мало. А если человек постоянно провоцирует вот искусственно на конфликт, как быть в этой ситуации? Ну, что искусственно для одного, возможно, не совсем искусственно для второго. Возможно, нет, за этим что-то есть. Я понимаю, просто бывает такое, да, что детям в детстве всегда нужно, чтобы их любили, чтобы их понимали. И очень часто из-за того, что их в детстве в семье как-то обижают, да, то у них немножечко меняется в голове, и они считают, что когда им делают больно, да, ну это, то они как бы тоже получают внимание. Это меняет психику, и потом они уже провоцируют уже своего партнера, чтобы вот тоже был такой иногда негатив. Ну, это печальный пример, и, к сожалению, это не искусственное вызывание конфликта, а это стиль жизни такой у человека. Это ребенок так научился завоевывать свое место в жизни, чувствовать нужным себя. Это вообще тема скорее для обращения к специалисту. То есть да, такая... потому что когда там вас обижают, вам говорят гадости или поднимают на вас руку, это ни в коем случае не внимание к вам, это не любовь к вам, это насилие над вами, и это уже, конечно же, отдельная тема. И очень серьезная тема. Мы не затронули сегодня кризис в отношениях, хотя это тоже важная и интересная была бы тема. Мне бы хотелось опять же напомнить, что все, что мы делаем ради вас, друзья мои, поэтому предлагайте свои темы, и потом мы вместе с нашим психологом и нейропсихологом Дарьей Мандровой их обязательно обсудим вместе с вами. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Хорошего вам дня. Вы слушали Радио России Иваново.